17. Алек напялил еще один кителек и насупленно поглядел в зеркало. Форма габсбургского гвардейца была в таком же плачевном состоянии, как и остальное. Локти без 5 минут продраны и не хватает 2 пуговиц. Он что, в самом деле разгуливал последние недели в таком позорном виде? «Я считаю это неосмотрительным», — сказал граф Фольгер. «Мне надо произвести впечатление на посланника», — заортачился Алек, поковыряв пальцем потрёпанный эполет. «К тому же я не думаю, что портные в Токио очень уж дороги». «Я говорю не о цене, Алек. Тем более, что вы в любом случае практически без гроша в кармане». Вильграф глянул в окно, где сейчас на настораживающей близости от гондолы проплыл еще один из шпилей Токио. «Я говорю о той девице». Алек выбрал шелковую пилотскую куртку, которая была на нем в ночь от Таманского восстания. «Вообще-то у нее есть имя – Дерин. Как бы она ни звалась, вы наконец сумели выйти из-под ее влияния. Так зачем вновь рисковать и увлекаться заново?» «Дерин не увлечение», – Алек, натянув куртку, оценивал эффект. «А друг и полезный союзник?» «Полезный? Ну да, разве что тем, что забрала у вас того зверька». Алек не ответил. Накануне вечером Дерин заглянула к нему в каюту позаимствовать Бовреля. Теперь Алекс скучал по весу тварюшки у себя на плече, по ее бормотанию у себя над ухом. Проницательный Лори дарил уют, в то время как все только и делали, что предавали. «Доверять ей нельзя», — сказал Фольгер. «Я бы сказал, граф, что и вам тоже. От Дерин я хотя бы могу узнавать, о чем думают офицеры Левиафана». «Эти дни за них думает Тесла. Представить только! Реквизировать для своей транспортировки в Америку целый корабль! Просто безумие полагать, что Адмиралтейство это допустит!» Алек приподнял бровь. «Вообще-то, знаете, это моя идея!» «А, ну да!» Фольгер со вздохом встал из-за стола и прошел к своему дорожному рундуку. «Это дипломатический маневр, а не бал-маскарад!» Алек снял свою атаманскую куртку. «Нет, для британского посланника слишком уж цветасто!» «Доверяя Тесле, вы подвергаете себя риску. Он хочет мира, и у него есть силы его обеспечить. Будем на это надеяться, ваше ясновельможное высочество. Потому что, если вы поддержите его публично, а затем выяснится, что он безумен, весь мир обвинит в сумасбродстве вас. Вы думаете, народ Австро-Венгрии пожелает иметь в качестве императора юного сумасброда?» Роясь в сумке, граф выдержал гневный взгляд Алика без особого для себя урона. Наконец он извлек оттуда нечто похожее на синий полукафтан с красным воротником. «Вот, мой гурсарский даламан дома Габсбургов». «Вы, я вижу, серьезно считаете меня слабоумным?» — укорительно спросил Алек. «Я считаю, что вы пытаетесь сделать что-то во благо. Однако творить благо бывает нелегко, а войну не останавливало еще никакое оружие». Граф Фольгер протянул принцу свой гусарский наряд. «Так что, кто знает, может, ваш великий изобретатель и впрямь может все изменить». «А вы хотели его убить», — поддел Алек, примеряя даламан. «Рукава длинноваты, но приличный портной, пожалуй, с подгонкой справится вполне». «Или все это было лишь хитрой уловкой, чтобы меня встряхнуть и вывести из сплина?» «Два зайца, а камень всего один», — лукаво улыбнулся Вильграф. Улицы Токио были запрушены пешеходами, вьючными животными, паровыми трамваями. Здание озаряло утреннее солнце, хотя над головой все еще светились гирлянды бумажных фонарей, в которых роем мерцающих звездочек мелькали мошки. Олег в людской судолоке всегда чувствовал себя неуютно, а уж здесь, в Токио, и подавно. Помимо 2 сопровождающих из числа экипажа, европейцев вокруг не было видно. Многие из японцев были одеты на европейский манер, хотя женщины носили в основном длинные платья с цветастыми узорами, преимущественно алыми и индиго, и с широкими шелковыми поясами, собранными на пояснице в виде бантов. Алек попытался вообразить в таком наряде Дерин, но никакого воображения на это не хватило. Вопреки ожиданиям, технологии 2 цивилизаций содействовали довольно мирно, если не сказать элегантно. Пыхтели клубами пара трамвая, но переполненные обнибусы тянули за собой более мощные буйволины. Временами на глаза попадались возницы, погоняющие 2-ногих шагоходов рикш. В основном же в качестве гужевого транспорта выступали приземистые чешуйчатые создания, неприятно напоминающие каппу. Небо хаотично пересекали телеграфные провода, но среди них юркали вестовые ящерицы, а в вышине виднелись почтовые орлы с посылками и бандеролями. «Мы еще не заблудились?» – спросила Дерин. «Заблудились», – констатировал у нее на плече Боврель, на секунду отвлекаясь от зачарованного мира, бурлящего японскими фразами. Алекс со вздохом развернул карту доктора Барлоу, пожалуй, уже в 40-й раз с той поры, как они вышли с летного поля. Невозможность читать уличные вывески откровенно раздражала. К тому же здесь, в Японии, оказывается, по-иному обстояло дело с нумерацией домов. Вместо того, чтобы уменьшаться и увеличиваться вдоль улиц, номера шли по часовой стрелке вокруг городских кварталов. Сущее безумие! По словам местного знакомца доктора Барлоу, тоже ученого, среди этого безумия скрывалась та улочка портных, где обслуживают европейцев. «Мне кажется, мы где-то поблизости», — сказал Алек. «Может, эти двое что-нибудь подскажут?» Дерин скользь глянула на пару сопровождающих. «Жди, подскажут. Их единственная задача — не дать тебе сбежать». «Хм, нет смысла. Мне на Левиафане нынче нравится как никогда». «Наверняка благодаря твоему новому ученому дружку», — усмехнулась Дерин. «А что? Он гений, и он хочет остановить эту войну. Ты хотел сказать, чокнутый на всю голову. Доктор Барлоу говорит, по поводу своего Голиафа он несет всякий бред». «Чокнутый!» — хихикнул Боррель. «Еще бы ей так не говорить», — сказал Алек. «Мистер Тесла — ученый-жестянщик, а она дарвинистка до самых корней волос. Они враги по жизни». Дерин хотела что-то возразить, но непроизвольно обернулась на запах неспешно проплывающей мимо закусочной. Тянул ее вместе с посетителями и всеми причиндалами приземистый двуногий шагоход. Один из поваров за прилавком ножом насекал в лапшу тесто, другие нарезали кто грибы, кто рыбу, кто моллюсков. Из котлов шел пар, донося запах сои и креветок с примесью уксуса и острых соусов. «Может, потом немного закусим?» – неуверенно предложила Дерин. «Закусим», – подтвердил Боврель. Алек улыбнулся. Он помнил еще по Стамбулу. Самый верный способ отвлечь Дерин от спора – это предложить поесть. Хотя сейчас она еще не созрела. «Ты забыл, что мы нашли у Теслы в комнате?» «Какой-то камень», – нейтрально ответил Алек. «Если бы это был просто камень, стал бы он тащить его с собой на борт. Он же ученый, а они все без ума от всяких там камней и минералов. Доктор Барлоу не выяснила, что именно это было?» Дерин покачала головой. «Точно не говорит, но вообще все очень подозрительно. У Теслы всякое оружие работает на электричестве, а то было что-то вроде пушечного ядра». «Пушечное ядро не повалит пол Сибири, мистер Шарп». «Мистер Шарп», — похватила тварюшка. «Может быть, я возьму и сам его об этом расспрошу», — съязвил Алек. «Хотя он может несколько удивиться, зачем один из нас ночью прятался у него под кроватью». «Оставь, если он узнает, что мы за ним шпионили, ты выйдешь у него из доверия». Алек покачал головой. «Можно подумать, Дерин сама образец дружбы и доверия». «Ничего, когда мы прибудем в Нью-Йорк и явим Голиаф миру, все эти малозначительные детали наверняка обретут смысл». «Ты думаешь, Адмиралтейство в самом деле позволит нам отправиться в Америку?» «Мистер Тесла умеет быть очень убедительным», — заметил Алек. «Кроме того, мне это предназначено судьбой». «Ой-ой», — Дерин лишь отмахнулась. «Тоже мне судьба индейка». Она хотела сказать что-то еще, но ее перебил Боврель. «Обновить гардероб?» — пискнул он. «Глянь-ка, верно зверушка предсказывает», — сказала Дерин, глядя Алеку через плечо. «Сдается мне, твоя судьба — это удачно подшитый камзол». Алек обернулся. Под навесом открытого входа в магазинчик негромко жужжала разлапистая, как паук, машина, поблескивая мотками ниток. На транспорте с иероглифами угадывалось несколько узнаваемых слов. «Добро пожаловать в повшивочную Шибасаки». «Пока сойдет и так», — сказал Алек, сворачивая карту. «Ирасяи!» – донеслось до слуха, едва он ступил под навес. Навстречу из-за швейных машин поднялись двое. Один в белом хлопковом кимоно с цветами, другой в европейском костюме с жилеткой. «Милости просим, господа!» – старательно выговорил на английском тот, что в цветочек, и церемонно поклонился. Алек и Дерин ответили поклоном на поклон. «Господа, мы прибыли сюда совсем недавно, медленно, чтобы было понятней», – произнес Алек. «Денег у нас нет, но мы можем рассчитаться золотом». Человек смутился при такой прямоте, а Алек лишь поклонился еще раз и выставил перед собой гусарский наряд Фольгера. Лишь бы вы сделали это по мне. Второй японец вежливо взял поданный полукафтан за плечи и, внимательно оглядев его, сказал: «Это можно?» «Вот и хорошо. А моему другу нужен блузон, ну, как у британских моряков. И все это сегодня же после полудня». «О, у нас для английских джентльменов хороший выбор!» Портной с лучезарной улыбкой обратился к Дерин. «Не желаете ли примерку, сэр?» Оба искоса глянули на караульщиков. Стоят так близко, что могут без труда услышать малейший возглас удивления. «Боюсь, что нет», — с сокрушенной миной вмешался Алек. «У него, как бы это сказать, проблемы с кожей. Вы, пожалуй, обмерьте лучше меня и прикиньте на глаз». Закройчик нахмурился. «Но вы, сэр, ниже ростом?» «Не настолько уж и ниже», — уязвленно сказал Алек. При этом Боврин насмешливо хихикнул. Закройщик грациозно поклонился, жестом фокусника извлек мерную ленточку. Алекс, сняв куртку, повернулся, расставив руки. Дерин стояла в сторонке и улыбалась. Алек давно не видел ее такой. После обмеров портные сказали явиться через пару часов. Дерин между тем безошибочно пошла на запах передвижной закусочной, и вскоре они уже сидели на длинной скамье лицом к поварам, плечом к плечу с другими посетителями. Караульщики из экипажа заняли позицию позади прилавка и наблюдали с расстояния. На специальном лотке для разогревания стояла дюжина чашек с лапшой. Дерин сказала, разогревание делают на масле с фабрикатного арахиса. Топливо источало сладковатый запах, мешая с маринадным ароматом ломтиков лосося в окружении апельсиновых долек, черного соевого соуса в мелких чашечках и серебристых полумесяцев подсушенных ребешек. Пока Дерин жестами изъясняла с поварами, Олег чувствовал, насколько он проголодался. Видя, что все здесь едят палочками, он втайне пожалел, что не прихватил из столовой Левиафана вилку с ножом. «Ты слышал?» – спросила Дерин. «Встреча переносится в отель «Империал». «Почему же в отель?» «Да потому что там, черт его дери, есть театр!» «Похоже, посланник из кожи вон летит, лишь бы ублажить великого Николу Теслу за то, что он перешел на нашу сторону». Она внимательно следила, как едят палочками. «Пускай теперь жасянчики трясутся от страха!» «Будем на это надеяться», — сказал Алек. Перед ними поставили две чашки спутанной лапши в густом бульоне. Сверху на лапше лежала какая-то белая масса, а также горстка мелких оранжевых шариков, полупрозрачных, как зерна граната. Перед Боврелем оказалась миска свежего лосося. Когда зверок взялся уплетать, Алек уставился в свою чашку. «А что ты нам взяла?» «Понятия не имею», — ответила Дерин, берясь за деревянную ложку. «На вид симпатично, вот я и указала». Алекс с помощью палочек попытался поддеть один из оранжевых жариков с жемчужным отливом. Первый из них лопнул, но второй все же удалось поднести ко рту. Он лопнул между зубами, как крохотный воздушный пузырек с солоноватым привкусом рыбы. «Похоже на увеличенную икру». «И что это?» — спросила Дерин. «Рыбьи яйца». Она нахмурилась. Однако это откровение на аппетит не повлияло. Алек осторожно попробовал белую массу, оказавшуюся на поверку тертой маринованной редькой. Были здесь также дольки какого-то перламутрового фрукта, терпкого, как лимонная корка. Алек вращал палочками в чашке, смешивая острые вкусовые оттенки редьки, цедры и рыбьих яиц с густой наваристой лапшой. За едой он, наконец, не спеша стал вглядываться в медленно плывущий мимо город. Крыши Токио вздымались и опадали подобно океанским волнам. Зыбились на их поверхности терракотовые покрытия. Окна кучно обживали карликовые деревья в горшках, кривизной стволов напоминая иероглифы и вторя извивом каллиграфии магазинных вывесок. До самой земли струились пологи вьющихся растений с розовыми соцветиями. И казалось, всюду, куда ни глянь, колышутся на ветерке бумажные фонарики. «Как красиво, несмотря ни на что», – задумчиво ответил Алек. «Несмотря на что именно? Ну хотя бы на то, что эта самая культура породила тех жутких кап». «По мне, так фосфорные снаряды куда жутче». Алек пожал плечами, будучи не в настроении затевать дискуссию в духе той, что была у них с Теслой. «Ты права, убийство безобразно, какую бы форму оно ни принимало. Вот почему мы должны остановить эту войну». «Не ты этот мир создавал, Алек, не тебе его и менять. Быть может, убийство твоих родителей и явилось тому толчком, но мир уже тогда был к ней готов, со всеми своими боевыми машинами и зверьем. Дерин уставилась в чашку, наматывая на палочке лапшу. Драга все равно бы разгорелась, так или иначе. Но затеяла ее моя семейка, факт остается фактом. Дерин повернулась к нему лицом. Олег, не вина спички в том, что дом сделан из соломы. Ну ты вывернула, в чашке у Алика остался один бульон. Другие посетители запросто его допивали, так что я, Алик, поднял свою чашку двумя руками. Но это меняет то, что я должен сделать. Дерин, проследив, как он допивает остатки бульона, спросила напрямую. Что, если у тебя не получится? Ты сама была свидетелем того, как мы действовали в Стамбуле. Наша революция удержала их от войны. Это была их революция, Алик. Мы только так, чуток помогли. Это понятно, но мистер Тесла способен на гораздо большее. Судьба занесла меня в Сибирь для того, чтобы мы с ним встретились. И его план должен определенно сработать. Дерин зевнула, прикрыв рот ладонью. А если судьбе все равно? Но почему ты никак не примешь очевидный факт, что в поворотные моменты мой путь всякий раз направляло провидение? Ты только вникни. Алик начал по очереди загибать пальцы. Отец подготовил мне убежище в Альпах в той самой долине, где совершил аварийную посадку «Левиафан». Затем, когда я бежал из Стамбула, я вновь оказался на вашем корабле как раз тогда, когда он направлялся на осаду Циндао. И это привело меня в Сибирь, в ее самые дебри. И когда? Именно в тот момент, когда мне было суждено встретить Теслу. Все эти совпадения связаны и просто не могут ничего не означать. Дерин уже готова была заспорить, но вдруг примолкла и многозначительно ухмыльнулась. В таком случае ты вынужден признать, что нам суждено быть вместе. Алик по-детски моргнул. «А? Я же рассказывала, как получилось, что ты очутился на Левиафане. Если бы та дурацкая буря не проволокла меня через пол Британии, я бы служила на Минотавре с Джаспертом, и тогда мы бы с тобой ни за что не встретились». «Ну, видимо, да». «А когда мы кое-как сели в горах, и ты явился нас выручать на тех нелепых снегоступах, ты прежде всего наткнулся на то место, где в снегу валялась я». Улыбка Дерин становилась все шире. То есть первым делом спас именно меня. Всего лишь от отморожения задницы. Алик глянул перед собой в пустую чашку, где сиротливо лепили сбоку единственное уцелевшее рыбье яйцо. Он подцепил его палочками и принялся внимательно изучать. А ты, когда прыгала с корабля в Стамбуле, думала, что от меня отделалась? С чего ты взял? Хмыкнула Дерин. Еще у тебя привычка всех подначивать. Ах ты, бедняга. «Связал свою судьбу с чертовой простолюдинкой!» Она хмыкнула и отправила в рот последнюю горстку лапши. Алик нахмурился. За два дня угрюмых раздумий ему как-то не пришло в голову, что без Дерин Шарп могла бы не состояться Османская революция, а сам он ни за что не вернулся бы на борт Левиафана. И тогда он не встретился бы с Теслой и не стал ближе к тому, чтобы остановить войну. Оказывается, на каждом шагу этого пути его сопровождала Дерин. «Получается, мы с тобой действительно связаны?» «Ну, а ты думал», — сказала она, все еще жуя. «И чтобы мы вообще с тобой встретились, мне пришлось прикинуться мальчишкой, ты только представь!» «Насмешка судьбы», — сказал Борель и икнул. Алик покорно приподнял руки, дескать, сдаюсь. «В конце концов, есть в жизни вещи и похуже, чем быть связанным с Дерин Шарп. Кстати, от того, что она улыбалась, по душе волной шло облегчение». Она снова его друг, союзник. Провидение как бы намекало, что так будет всегда. На сердце словно разжался кулак. «Знаешь, как мне было тяжко находиться с тобой в ссоре», — со смехом призналась Дерин. «Я ведь по тебе тоже скучала, дурашка ты, принц!» Она хотела сказать что-то еще, но бросила через плечо украдкой взгляд на соглядатая с корабля и вздохнула. «Ну что, пора за одежонкой, а то у Тесла через несколько часов прием». Алик восторженно кивнул. «Вот это будет представление!»